Глава 11. Первое, что я пытаюсь сделать, вернуться обратно. Но собственные следы уже замел снег, и мне приходится идти вслепую. А после трех поворотов, когда передо мной вдруг вырастает лес, я понимаю, что окончательно заблудилась. Куда идти, не знаю. Что делать, тоже. Теперь я согласна и на такси за несколько тысяч, и даже на компанию своего сумасшедшего босса. Все что угодно. Если бы телефон работал, я бы сама отправила ему 1000 сердечек вместе со своей геолокацией. Дурочка. Всхлипнув разок от отчаяния, начинаю прыгать на месте, чтобы хоть немного отогреть заледеневшие конечности. Но внезапно замечаю, что белое полотно снега перед глазами становится желтым, светится, растет, приближается. А еще через несколько секунд я понимаю, что это свет от автомобильных фар. Боже мой, там люди! Чувствую себя, как Робинзон Крузо при виде долгожданного корабля. Начинаю вовсю махать руками. Но когда передо мной останавливается уже знакомый внедорожник, и босс, как бешеный вепрь, вылетает из салона, руки тут же опускаются. Корабль оказался пиратским. И кажется, из меня сейчас сделают веселого Роджера. Срочно нужно спасаться. Ой, босс, хочу мило улыбаться, но челюсть настолько отмерзла, что сделать это не получается. Вы за мной? Я немного заблудилась, пока я к вам навстречу шла. Сказав это, смиренно опускаю взгляд, согласно первому правилу выживания. И просто потому, что на босса смотреть как-то страшно. На лбу вздулась вена, ноздри раздуваются, как у быка, глаза бешеные. «В машину!» — рявкает он. «Быстро! Сейчас сделаем!» Покорно отвечаю, согласно второму правилу. И тут же на радостях несусь к автомобилю. Но руки так заледенели, что я никак не могу ухватиться за ручку двери. Пальцы совсем не сгибаются. За пару секунд я уже готова впасть в отчаяние. Но Заман Исхарович мгновенно оказывается рядом. Рывком распахивает передо мной дверь и, вытянув шею, прямо будто усаживает меня внутрь своим бешеным взглядом. А я, очутившись в тепле, с христианским великодушием все ему прощаю. И злость его, и натуру эту бешеную, и даже взгляд звериный. Бешено хлопая глазами, смотрю, как он быстро оббегает автомобиль и залетает в салон. Одной рукой закрывает дверь, другой уже жмет на кучу кнопок по очереди. С райским наслаждением чувствую, как стремительно нагревается сиденье под заледеневшей попой, и бесподобный теплый ветерок начинает обдувать меня со всех сторон. «Ой, спасибо!» — шепчу умиротворенно. И даже жмурюсь от удовольствия, как мартовская кошка на солнышке. Божечки, какое счастье быть в тепле! Я в раю. И только один злой бес портит мою блаженную атмосферу. Он бесцеремонно склоняется к моим глазам и в машине в ту же секунду начинает грохотать отборный трехэтажный мат. «Да ёб вашу!» Босс стаскивает с меня промокшие кроссовки, такие же мокрые носки с оленями, и со злостью бросает их назад. А я морщусь, чувствуя, как пара ледяных капель прилетает по лицу. Затем он снова склоняется к моим ногам и обжигает их своей горячей ладонью, принимаясь ощупывать лодыжки и пальцы. «Ноги, блядь, ледяные, Ира!» — рычит снизу. Хочу в ответ возмущенно подрыгать конечностями, но почти их не чувствую. «Не орите на меня!» Только и могу беспомощно возразить я. «Не орите! Не орите на нее! Ты посмотри!» С бешеным возмущением громыхает он, явно не понимая, Как я вообще посмела до такого додуматься? Не орите, повторяет обалдела. И снова трехэтажный мат. Не переставая крыть им все на свете, кроме, правда, конкретно меня, босс быстро стаскивает с себя легкую куртку, хмуро ее разглядывает и тоже психованно запускает назад. Бешеный. Потом он снимает с себя джемпер и снова склоняется к моим ногам. Что вы делаете? Но мне, конечно, не отвечает. Точнее, мне хочется думать, что весь этот непрекращающийся поток лихо закрученного мата – это не мне. Это он так. Во фразеологизмах упражняется. Босс хватается своими горячими ладонями за мои окаменевшие лодыжки и сам продевает их в огромные рукава свитера. Хорошенько укутывает ноги и ставит их прямо к месту, откуда восхитительно дует теплый поток воздуха. А потом выравнивается и, простреливая меня взглядом, начинает трогать мое сиденье. Следом за этим по-деловому ныряет под пуховик и начинает щупать попу. Нахал! Дернувшись в сторону, смотрю на него взглядом, полным возмущения. «Да как вы?» «Стрелецкая, ты сейчас лучше молчи!» Рычит он, угрожающе поднимая палец. «Задницу свою, небось, проморозила насквозь, бедную! А ну не косись! Руки сюда давай, быстро!» Руки я, конечно, упрямо не даю, но босса такие мелочи не останавливают. Он сам хватает мои ледяные ладони и начинает бешено натирать их своими, громадными и горячими. И без остановки что-то бухтит, точно как старый дед. А я сижу, как заледеневшая королева, подбородок, по детской привычке, по-боевому выпятила, и гордо смотрю вперед. На своего бессовестного босса смотреть теперь упрямо не желаю. Вот зачем, спрашивается, было так орать? Можно же было по-человечески поддержать. Успокоить бедного человека, по воле случая, попавшего в беду. Но нет же, он орёт, как медведь подстреленный. Сквозь возмущение внезапно чувствую, что босс перестает бешено тереть мои ладони. Вместо этого он начинает мягко их поглаживать, а потом аккуратно, тихонько так пальцем проводит по коже. Вверх, вниз. Искоса бросаю на него злой взгляд. Но тут же немного теряюсь, когда вижу, что этот наглец косится на меня с еще более злобным выражением лица. И пальцем при этом снова мягко, тихонечко так по ладошке проводит. «Ты надулась, что ли, Стрелецкая?» спрашивает с явной претензией. Но я молчу. Пусть сам теперь догадывается, хам. «Эй, отмороженная!» пододвигается вплотную и теснит меня к окну своим громадным плечищем. «Ты чё, правда на меня надулась?» Но я все так же упорно молчу, только носом в ответ грозно шмыгаю. «Матершинник и деспот, угнетатель и сатрап. Обиделась, значит? Ирина Сергеевна, с этим надо что-то делать. Так не пойдет. Пойдет, пойдет. Я уже как раз отогрелась, настроилась и смекнула, что меня здесь все равно не бросят. А давай-ка и мириться!» Понижая голос, заговорщицки шепчет этот полуголый медведь и придвигается еще ближе. А я даже сквозь пуховик чувствую, что жаром от него так и пышет, прямо как от громадной печки, решительно настроенной устроить пожар.